серы. Лісце, большей части, супротивное, ланцетовидное, тупые, гладкие, блестящие. Цветки одиночные или по 2-3 на веточке. Очень красивые, ярко-красные, почти сидячие. Плоды похожи на ягоды, но величиной с яблока, шарообразной формы, приятного кисло-сладкого вкуса, с очень твердой внешней кожурой, цвет которой переходит от лимонно-оливкового до розового. Внутри плода находится 6-12 гнезд для семян, по 400-700 штук. Цветет в июле-августе, плоды созревают поздней осенью. В народной медицине свежие плоды гранатника обыкновенного вместе с кожурой, так как в ней много дубильных веществ, употребляют при кашле, колитах, воспалении толстых кишок, простудных заболеваниях, малярии. Однако лучше применять кору растения, но делать это надо с большой осторожностью. Отвар коры надо строго дозировать, не больше, чем по пол или полной чайной ложки 3-4 раза в день. Если превысит дозу, могут возникнуть желудочно-кишечное кровотечение. Алкалоиды могут вызвать полную слепоту. Внешне высушенная кора гранатника обыкновенного представляет собой трубчатые желобоватые куски серовато-желтого или зеленовато-желтого цвета, часто изогнутые, покрытые с наружной стороны как бы светлыми чечевичками. Способы применения. Отвар 5,0 на 100,0. Настаивать в течение 20 минут. Принимать по пол или полной чайной ложки 3-4 раза в день. Воду лучше заменить сиропом простым и добавить 5,0 спирта или вина. Экстракт для изгнания солитера. 50,0 гранатника обыкновенного намочить в 400,0 или в 2 стаканах воды и оставить на 6 часов. Затем кипятить, пока не испарится до половины. Процедить и постепенно в течение часа выпить все утром натощак. Можно вместе с кофе. Через 2-3 часа принять касторовое или солевое слабительное 15,0 или 30,0. Номер 45. Гречиха посевная или обыкновенная.